Смерти в бою он не боялся. Перебоялся уж за десяток самых безвыходных положений. Страшно было стать для других обузой, как это случилось с их взводным, Жмаченко. Осенью в Крыжовском лесу тот был ранен осколком в живот, и они совершенно измучились, пока тащили его по болоту мимо карателей, когда каждому нелегко было уберечь собственную голову. А вечером, когда выбрались в безопасное место, Жмаченко скончался. Сотников больше всего боялся именно такой участи. Хотя, кажется, такая его минует. Спастись, разумеется, не придется. Но он был в сознании, имел оружие, это главное. Нога как-то странно мертвела, от стопы до бедра. Он же не чувствовал теплоты крови, которой, наверное, натекло немало. Те на пригорке после нескольких выстрелов теперь выжидали. Но вот кто-то из них поднялся, остальные остались лежать, а этот один, черной тенью, быстро скатился со склона и замер. Сотников потянулся руками к винтовке и почувствовал, как он ослабел. К тому же сильно стала болеть нога. Болело почему-то колено, и сухожилие под ним, хотя пуля попала выше, в бедро. Он сжал зубы и слегка повернулся на левый бок, чтобы справа снять часть нагрузки. В тот же момент на пригорке мелькнула еще одна тень. Сдается, они там по всем правилам армейской тактики перебежками прибежались к нему. Он дождался, пока поднимется третий, и выстрелил. Выстрелил наугад приблизительно. Мушка и прорезь были плохо различимы в сумраке. В ответ опять загрохотали выстрелы оттуда, на этот раз около десятка, не меньше. Когда выстрелы утихли, он вынул из кармана новую обойму и перезарядил винтовку. Все-таки патроны надо было беречь. Их оставалось всего 15.